гасит свет. Усмешка мага с губ сойдет навстречу траурной сове. Замкнется звезд круговорот. Слова заклятия мертвы, как черный равнодушный глаз. Попавшим золотом листвы владыка леса встретит нас. Владыка леса встретит нас. Он много о тебе слыхал. Он за тобой следил не раз на глади водяных зеркал. Кружатся жернова судьбы, тропы все ближе поворот. Пожары, гарь, звон трубы тревожный ветер унесет. И сон, и яд пустились в пляс. Ты стал собой, халиф на час. Кружится мир ковром листвы. Мечи и кубки, праздник твой, плети за траурной собой. Богов не знают слез. Простой осиной станет сталь и черной прядь седых волос. Забудешь тихий уголок, где мать с отцом нашли покой. Сиянье звезд отмерит срок. Смотри в глаза, иди за мной. И сон, и яд пустились в пляс.